прочитаем это место в Священном Писании. Второе послание к Тимофею. Как? Вторая глава. Первый стих. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Ну, я на Христос Иисус хана. Друзья, мы сюда все приехали. Кто-то пришел. Прилетел. На общение это. С целью укрепиться. Укрепляет нас, друзья, например, физическое наше тело. Укрепляет хлеб. Это мясо. Мамса. Ну, одним словом, пища. Христос говорит, хлеб наш это насущный. Нянь. Асу и нянь. А дух наш, душу нашу, мань укрепляет благодать. Сёсё мои рамбиды, ну я. В Евангелии Иоанна. Евангелии Иоанна. Это написано так. Трембады. Источником благодати. И благодать тика, ну я благортенда. Является Иисус Христос. Тикар Иисус Христос. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Ну я и ну нянься Иисус Христос тернадиме. Этот мир. Чеку. Это неверующий мир. Чеку не нужен рядом ила. Он почему несчастный? Амка я вси. Потому что он лишен благодати. Это ну я бы говорил как он мое. Ну я вси. Мы ехали с человеком сейчас в поезде. Хибрня дядя поезд он меня нес. И мы ему очень много то рассказывали о Христе, о спасении. Христос ням или у нямна. И он говорит, а что вас побуждает, ну, съезжаться? Почему вы вот едете в одно место, из разных мест? И сколько я ему не объяснял, он так и не понял. А не понял он, потому что он не знает, что такое благодать. Слово Божие нам говорит, вкусите, как благ Господь. Благодать мы получаем взамен на исповедание наших грехов. Иисусу Христу. Иисус Христос он гебен нягр поганан. Мы ему грехи наши. Мани нянда гебен мипиво. А он нам дает благодать. Будем мани ан а я ну я будем би. Это написано так. Трембады. Спасшего нас и призвавшего. Седна и лептебай, седна хамбай. Званием святым. Не по делам нашим, а по своему изволению и благодати. В другом месте написано, благодать – это Божий дар. Его не нужно заслуживать. Его не нужно как-то стараться то получить. Он дается даром. И чем меньше человек о себе думает, тем больше он получает благодати от Бога. Из-за того, что она дается даром, мы, бывает, ее не ценим. И апостол Павел говорит, апостол Павел, братья, берегитесь, чтобы кто не лишился благодати. Друзья, мы ничем не отличаемся от этого мира. Кроме как Что в нашем сердце может быть благодать? Друзья, у меня детки мои, ну, они ходят в музыкальную школу. И вы знаете, иногда что они там играют, чему учатся. Я прихожу посмотреть в музыкальную школу. И вы знаете, каких только там музыкантов я не видел. Приехали как-то вот, один играет на пианино, а другой играет на балалайке. И знаете, люди не знают, чем то привлечь уже этот мир к музыке. И заканчивают они свое выступление. Пианистка с балалайшником. Они в конце своего выступления подскакивают с сидений, переворачиваются в воздухе, чтобы хоть как-то завоевать какое-то, ну, расположение у слушателей. Я бы так сказал, нашим музыкантам никогда, певцам, музыкантам, нашим проповедникам никогда не догнать этот мир. Никогда. Друзья, но друзья, в нашей музыке, в нашем слове, друзья, есть благодать. Есть благодать. Друзья, и эта благодать, она подкрепляет. Друзья, нас подкреплять может. Мы знаем, что общение с братьями. Слово Божье. Молитва. Слово от проповедника. Но если во всем этом нет благодати, нет благодати, то общение, слово, проповедь, пение, оно нас не подкрепит. И поэтому апостол Павел говорит, берегитесь, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Где может христианин потерять эту благодать? Где? Ханяндики, я вам христианин, я тебе одну бунрёда. Где может потерять? Ханян, я тебе ада. Христианская наша жизнь. Мане христианская илирма. Делится на две части. Сидян мага хана. Сиди ючка. Видимая часть. Надидаем бельда. И невидимая часть. И не на надидаем бельда. Иисус Христос сравнил так. Трем иртибида. Он сравнил с растением. У адюртяня ярнадна хэтбида. У которого есть этот корень. Ханянга дванду даня. И на поверхности растут, ну, чу, я шарнина вальдина, листочки, там, ну, ствол там. Пяда мэда, ки, мады пяда. Да. Этот корень. Вандань. Это невидимая часть жизни христианина. Чеки христианина на котором ванда не нагадаем бельда или ртабели. А листочки, дерево само, веточки. Это видимая часть христианина. Дьявол. Его задача лишить христианина. Благодати. Христианином благодать. И поэтому он предлагает христианину сделать грех. Ребята, ну, чтобы грех был то привлекательный. Он начинает христианина обольщать. Христианином тем была в бянку, да не эльчемба. И говорит. Тремма. Тебе будет хорошо. Подряна саунгенгу. Тебе будет приятно. Подряна саурахангенгу. Одним словом, он старается христианина привлечь к себе. Напоивается, ну, подряд гибрим, не надо, не эльчегравад, не кальки. И знаете? Тяни вада. Христианин то как раз первый грех. Нюр... Он делает. Христианин, напомню, что я вам чертибида. В тайне. Такла. И поэтому. Набята. Первый грех он как раз. Нюртягеви и направлен в корень. Нюртягеви в тайную жизнь христианина. Ван он надо. И как мы можем? И как мы можем узнать, что мы лишаемся благодати? А сергам добир. А ну я бы хотел не сану сидно сан там был. Как только человек согрешает, ему сразу же это не хочется, или он меньше начинает молиться? Там где на себя ранчане удаёт тебя ангуда. Он меньше начинает читать Слово Божье. Тянюрка, ну вадам долба бьянгу. Его не тянет в общение с братьями. Пытаешь это не на колпи, не ты не ангоп не ослабоусь. Его начинает не влечь на собрание. Это собрание И вот здесь как раз апостол Павел. Как он апостол Павел? Он говорит: бейте тревогу уже в своей. В своей духовной жизни. Харта духовная илерканда. Друзья, если мы внимательны. Не, ну тогда мы своему внутреннему человеку внимательны, влечет ли его в общение, влечет ли его к молитве, влечет ли его к Слову Божьему. Так, влечет к молитве. Ну, Адан, еще там третий, что было. К Слову Божьему. Слово Божье сказал. С братьями в общении. А не тяга Малан. Он не потеряет благодати Божьей. Тихо, но Бога не дает, ну, я вам. Поэтому Господь нам говорит, чтобы мы бодрствовали. Наверное, Господь меня бодрствует, я сырман ими. И больше всего хранимого. Чем я тлет благодатна. Из тех, кто сокровищ в своем сердце. Амго так благодатна, сейны мюнгадат. Хранили благодать. Летрам ван ими, ну, я вам, сейны. Одно из самых непростых служений. Это подойти то к брату. И подсказать ему о его ошибке. О его недостатке. Или указать на его грех. Или и апостол Павел говорит. Апостол Павел ма. Это делать в духе кротости. Чиким жертва вот это индкана. А знаете почему? Потому что апостол Павел говорит, наблюдайте, что в вашей беседе апостол Павел масыр над предлагано кондималиган присутствовала благодать. И мы удаи им помнать, ну я благодать. Мы бывает можем сделать все правильно. Мы можем все правильно рассказать. Мало слова на воде теперь, а но если у нас не будет благодать, тогда мы не ну я бьем гоп надо. Она не даст то человеку подняться, исправиться, раскаяться в грехах. Друзья, никто чувствует себя слабым, кто еще не получил прощения, спешите к Иисусу. Он хочет дать что не может не дать никто. Это благодать. Друзья, когда возвращается то благодать в наши дома, в нашу жизнь, в наши отношения с друг с другом, нам становится хорошо. Поэтому пусть Господь нас всех благословит. И будем то помнить, тиким что тянь, от лишь только благодать укрепляет сердца. Ну, я балка сей моей рамби. Ему да будет слава и хвала за все. Аминь. Аминь.